У этих зверей нет души, которую вы собираетесь спасать. И все-таки мы не должны терять надежды, сын мой. Охранник покачал головой. Говорю вам, ворота ада уже распахнуты в ожидании их обоих.